Глава 44. Тигр. Регина, к моему удивлению, обрадовалась той цене, что назначила госпожа. Зря я боялся. Сказала, что теперь меня куда проще станет освободить. Невольник, что стоит так дешево, не важен казне. За него не снимешь большого налога, и в ее дом я ступлю свободным. Мужем, а не жалким рабом. Даром, что третьим мужем. Прямо на улице средь белого дня в небо взвелась серебристая птица, несущая в клюве прошение канцелярии короля. Все бумаги давно готовы. Второй муж любимой женщины расстарался. Ради нее, ради того, чтобы видеть Регину счастливой. Невозможно, невероятно и дико все это для меня. Жадно смотрю в синее небо, ожидая подвоха. Моя кошка идет впереди, как и подобает вольной. То и дело она оборачивается, хитро улыбаясь. Что если обманет? Передумает? Просто так шутит? Иду, не веря, лелея в сердце осколок глупой надежды на смутное, выторгованное у судьбы счастье. Долго мы шли посреди вечно недовольных судьбой горожан. Она улыбаясь, и я не веря. Птица вернулась, клюв ее пуст. Мы все идем и идем куда-то. Безликие серые здания, контор, учреждений, скупые на украшения собственных лиц фасадов. «Дорогой, разве ты не желаешь взять меня под руку? Все же жених?» «Как?» «Смотри, браслет соскользнул с моего запястья, повинуясь касанию ее руки. Свобода? Я снова ей обладаю? Быть такого не может. Регина? Передумал? Прости». Пошла все быстрее, удаляясь. И только я остался стоять посреди толпы совершенно один. «Подожди, ничего я не передумал!» Насилу догнал, ухватил за ладонь и понял, что уже никогда не смогу выпустить ее из своих рук. «Ты мне ничего не должен. Уйди. Будь моей кошкой. Во веки веков. Я струсил тогда, когда был свободным. Поступил глупо, не осознав, насколько горька моя жизнь без тебя». Полюбил, став рабом, и теперь уже не отступлюсь. Ты мне обещана самими богами. Накажу за наглость, прохвост. Буду счастлив принять из твоих ладоней любую кару. Так уж и любую, уверен? Абсолютно. Идем тогда, и молчи, пока я не спрошу. Безликая городская контора, откровенная бедность фасада, жуткие стылые лица и неимоверное счастье, что льется у меня из груди. Нужно быть действительно смелым, чтобы принять себя таким, какой ты есть, чтобы понять, что тебя полюбили именно такого, жаждущего строгой и справедливой руки, женской власти над собой. Больше можно ничего из себя не строить, добровольно покориться нашей любви, во всем навсегда уступить, отдаться. Для других я останусь сильным и смелым, властным, для всех, кроме нее, моей кошки. Лицо служащего исполнено долго. Стопки пергаментов, серый стол, скрип колес старой повозки за раскрытым окном, сухой, чуть строгий вопрос. Ты согласен войти в мой дом третьим мужем, любимым, но самым младшим из всех? Согласен. Вручаю судьбу в твои руки. Звучит гордо. Единственная возможная для меня самого судьба теперь, когда никто от меня не зависит. Острие серебряного ножа, роспись кровью на свитках, оброненный невзначай поцелуй, стук наших торопливых шагов в коридоре — вот и вся свадьба. Снаружи уже дожидается ее личная летательная корзина. Удобно, совсем как лежанка, только просторней да выше борта. В обороте тут было мягко. Но первым я не решаюсь надеть на себя настоящую меховую шкуру. Супруга сидит, сложив тонкие руки у себя на коленях. Гордая, уверенная в себе, сильная, даже властная. Меня подвивает свиться в клубок у ее ног, положить тяжелую тигриную голову на плечи. Даже не думай, сейчас уже прилетим. Через пару минут и вправду пошли на снижение. Бледно-розовый особняк утопает среди виноградных лоз, накрытый от солнца ветвями огромного дерева. По такому можно залезть, должно быть, под облака. Эри понравится здесь, когда я заберу ее на каникулы. Будет точить коготки, а нижние полузасохшие от времени ветви. Иди. Мои мужья тебя встретят. А ты? Не смей меня спрашивать ни о чем. Это все равно, что не волить. Вернусь, может быть, расскажу. Пока учись доверять мне. Я тебе верю, но... Без «но». Вперед. У меня еще много дел. Завтра королевский прием, предстоит многое уладить. Ну, доволен? Я тебе рассказала. Да, конечно. Дверь, ведущая в мой новый дом, раскрылась, выпуская наружу двух котов потрясающей красоты. До вечера. Супруга припала к моим губам в настойчивом поцелуе на глазах у других и почти оттеснила за борт. Лежанка мгновенно взлетела, оставив после себя сероватую дымку. Нужно идти, не глазеть. Как сегодня себя поставлю, так и будет потом. Двое на одного достаточно много. Хоть бы не пришлось драться или только с кем-то одним. Влажный прохладный газон. Дорожки как таковой нет. Наступай куда хочешь. «Добрый день. Твой новый дом», — кивнул назад себя Хангер. «Добро пожаловать в клан. Мы оба рады». Мягкие улыбки, теплые рукопожатия. Кажется, я приживусь здесь. Очень на это надеюсь. Не хочется устраивать войну. «Идем. Для тебя готова отдельная комната. Можешь разложить свои вещи там». «У меня нет ничего». «Мы уже все купили, примерно на твой размер». «Просто разложи по порядку. Жена будет поздно, времени с лихвой хватит», — улыбнулся Борей. «Проходи. Голодный с дороги?» «Нет, я вполне сыт, спасибо». «Как хочешь. Борей любит готовить. Привыкай есть по 5 раз на дню, чтоб его не обидеть». «Вот как?» «Зато все сыты. Повара у нас нет, постоянных слуг, впрочем, тоже. Только раз в неделю приходит юноша на уборку. Не люблю посторонних. Справляемся сами». «Зато уютно. Я тоже не люблю, когда смотрят чужие за всем, что происходит в доме. Заходи». Широко распахнутая дверь, внутри прохладно и сумрачно. В воздухе тянет яблочным пирогом, запеченным мясом, травами, горячим медом. Холл. Огромное патио с бассейном посередине. Вдоль стен шкафы, полные свитков. Сквозь арку видна кухня. Накрытый к обеду праздничный стол, уставленный изящной посудой. «Разувайся, у нас много где ковры, не хотелось бы их пачкать лишний раз». «Да, конечно, спасибо, что предупредили». «Спальня находится здесь, твоя самая правая». Средний муж указал на ряд одинаковых дверей. «Но готов спорить, в ближайшую неделю мы тебя здесь не увидим. Регина собралась оттянуться, ты в роли главного удовольствия. Веселый, ненатянутый тон, хитрый прищур. Кинутся они оба или...» «Вам будто не завидно». «Нет». «Абсолютно. Пусть она спустит свой пар на тебе. Мы заглянем к ней позже, на своей доле супружеских удовольствий». «Не бойся, через 3 дома от нас живет лекарь». «Хангер, не шути так. Проверит еще чего доброго. Наша жена не настолько жестока, да ты и сам знаешь наверняка. Она многое рассказывала про вас обоих. Ни тени горечи не слышится в его голосе». «Так хорошо притворяемся или действительно совсем согласен?» «Мы накроем праздничный ужин. Можешь пока пройтись, все осмотреть. Не нервничай так. Удивлением от тебя несет за версту». «Благодарю». Неторопливо обошел особняк, так и не решившись зайти в личные комнаты мужей и супруги. В кабинеты тоже заглядывать поостерегся пока. Уютно, чисто и довольно просторно. Везде чувствуется мужская рука. Удобные и простые вещи, незатейливые портьеры, деревянные большие шкафы. Добротно. Наверное, я смогу привыкнуть к новому дому и к новой, такой чуждой для меня жизни. «Мальчики, я вернулась. Завтра мы все вместе идем на прием во дворец». Спешу навстречу супруге, чуть не сталкиваясь с соперниками в дверях. «Вижу, вы уже подружились? Я, безусловно, рада». С удивлением, почему-то без укола ревности в сердце, наблюдая, как жена целует в щеки других мужей, и только после меня самого. Теплая компания, действительно праздничный ужин, легкие беседы и шутки за семейным столом. Ближе к ночи я настолько расслабился, что задремал прямо в кресле. Бедный котенок мой. Устал, перенервничал. Представляете, он мне до последнего не верил. Сегодня я, похоже, остаюсь без брачной ночи. Все, спать. Завтра непростой, но веселый день. Я с тобой. Спи у себя, я сегодня тоже устала. И потом, кто посетит мою спальню, я выбираю сама. Запомни. Крепкий сон без намека на сновидения. Яркий рассвет первого после долгой неволи свободного дня. Даже не верится, что все так сложилось, и тем более, что я счастлив быть там, где я есть. Надеюсь, здесь и Эри понравится. Только как поступить с Террой, я все еще не решил. Сомневаюсь и думаю. Разумным было бы продать Нану ее секрет. Честным ли? Всем своим счастьем я обязан именно Терре, но и Регине я многое должен. Сколько золота она потратила только на наши с ней ночи в доме увеселений. Честно ли по отношению к ней упустить свою выгоду, нашу, семейную? Нет у меня ответа на этот вопрос. Новый костюм, удобные мягкие туфли, оборки чрезмерно пышных манжет, золотая булавка, притянутая к карману. Лежанка доставила нас четверых прямо ко дворцу. Как давно я здесь не был, и как теперь непривычно снова быть на равных со всеми. Снова смотреть в лживые лица, читать удивление и неприязнь от того, что я посмел здесь появиться. Не просто вернул себе прежний титул, а даже стал чуточку выше по положению. С ребятами стало спокойно, надежно, пожалуй. Знаю, что смогу оставить с ними супругу и отойти ненадолго. Ничего не случится с ней без меня. Защитят и прикроют от всех бед и напастей. Удобно. Похоже, я начал осознавать новую свою жизнь, как достойную меня самого, и, не скрою, приятную. Выискиваю в толпе собравшихся Терру, новую королеву, и нахожу. Красива, умна, талантлива во лжи, безусловно, влюблена в мужа. Король не сводит с нее взгляда, ищет в толпе, находит и улыбается краешком губ. Как никто другой, я его сейчас понимаю». Он точно так же влюблен в свою молодую жену, как и я в свою. Вправе ли я вмешаться? Нет. Развернулся, чтобы выйти наружу, поискать взглядом своих. Новый приказ короля настиг меня у дверей. Против эйхарцев отправят войска, они все погибнут. Приказ короля нельзя отменить. Как же Терра? Неужели и она тоже? Король до сих пор ведь не знает, кто по крови, по сути своей, его королева. Ее нигде нет. Неужели Терра сбежала? Совершенно неприлично втягиваю в себя воздух, чую след ее маленькой ножки. Все в порядке, госпожа на балконе. А у меня, кажется, созрел план, как можно изменить чертов приказ, как повлиять на нашего короля».